«Эй, дружище! Неужели это ты?» Окликнул меня незнакомый голос, когда, оставив платформу, решил немного погулять пешком. Обернулся и увидел незнакомого разумного. Уже пожилого торговца запчастями. «Мы знакомы», — поинтересовался у него, разглядывая морщинистое лицо. «Ты разве не Дин от Карлоса?» — спросил торговец, прищуривая глаза. «Нет», — покачал головой, готовясь двинуться дальше. «Тогда извини, обознался. Если не секрет, что ищешь?» Старик не спешил отступать. Пристально посмотрел на него, разное. «Нужны некоторые запчасти. Тогда ты пришел по адресу, только старик Божий всегда знает, где и что достать. Что тебя конкретнее интересует?» Старик потер руки с деловитым видом. «Силовые стабилизаторы для челнока модели Алдара. У тебя есть. Вроде в сети написано, что ты продаешь такие. Алдара. Удивил. Серьезная машинка. Это же аратанский челнок», старик задумался, явно удивленный. «Он самый», кивнул, стараясь выглядеть непринужденно. «Интересные у тебя связи», прищурился Боже. «Такие челноки не часто встретишь в наших краях. Особенно в частных руках. Повезло, купил по случаю. Так что насчет запчастей?» Настаивал, не желая вдаваться в подробности. «Пойдем», Боже повел меня вглубь своей лавки. «Кое-что должно найтись. Правда, не все оригинальное. Мы прошли мимо стеллажей, заставленных деталями и агрегатами разных форм и размеров, пока не оказались в дальнем углу магазина, где Боже хранил самые редкие товары. Вот, он указал на полку с блоками, внешне напоминающими силовые стабилизаторы. Это аварская модификация, совместимая с аратанскими системами. На самом деле, даже лучше оригинала в некоторых аспектах. Взял один из блоков, внимательно изучая. Выглядит почти как оригинал, заметил, проводя пальцем по шероховатой поверхности. Откуда они у тебя? У каждого свои секреты, я не спрашиваю, как ты сумел приобрести такой челнок и не раскрываю своих источников, подмигнул мне Боже. И много таких запчастей на рынке. Больше, чем ты думаешь, Боже понизил голос, оглядываясь по сторонам. На самом деле, аварские верфи выпускают полные аналоги некоторых аратанских моделей. Включая твой Алдара. Эта информация заставила задуматься. Постой, ты хочешь сказать, что аварцы производят копии аратанских челноков? Нахмурился, пытаясь осознать услышанное. Не совсем копии, поправил меня Боже, поднимая указательный палец. Они берут базовый дизайн и адаптируют под свои технологии. Например, знаешь, что существует три основные модификации Алдара. Боевая, разведывательная и научная. Слышал только о двух, осторожно ответил, стараясь не выдать своего интереса. Стандартный Алдара — это разведывательный челнок. Боевая версия имеет усиленное вооружение вместо двух турелей. А научная версия — это вообще интересная штука, Боже оживился, глаза его загорелись, как всегда, когда разговор заходил о технике. Она оборудована системой невидимости и различными научными приборами. Старался не выдать своего удивления. Система невидимости. Это серьезная технология. Еще бы. Кивнул Боже, расплываясь в довольной улыбке. Неполная невидимость, конечно, скорее маскировка. Искажает сигнатуру челнока, делая его почти незаметным для большинства сканеров. Очень полезно для научных экспедиций в неизведанные или враждебные территории. И аварцы тоже производят такие модификации. Подался вперед, чувствуя, как пульс участился. Производили раньше совместно с аратанцами. Программу закрыли несколько лет назад. Вроде как слишком дорогая. Задумчиво посмотрел на стабилизатор в своих руках. Мой челнок был явно не просто случайной находкой, а чем-то гораздо более интересным. Боже, а что если скажу тебе, что мой Алдара собран из аварских и аратанских запчастей? Боже прищурился, поглаживая седую бороду, сказал бы, что ты приобрел уникальный экземпляр. Видишь ли, аратанцы тоже не дураки. Они создают некоторые из своих разведывательных челноков специально для операции на аварской территории. С использованием местных компонентов. Чтобы в случае поломки можно было найти запчасти. Получается, мой челнок, аратанский корпус и силовая установка, но все остальное — аварское. Потер подбородок, складывая кусочки головоломки. Весьма вероятно, кивнул Боже. Такие гибриды ценятся за их универсальность. Они могут выдавать себя за корабли любой из империй, в зависимости от ситуации. Молчал, переваривая информацию. Это многое объясняло. Например, почему дед упоминал протокол на борту, который не смог найти, искал аратанские протоколы, тогда как системы были аварские. Сколько за три комплекта стабилизаторов? Наконец спросил, принимая решение. Для старого друга 15 тысяч кредитов, Боже назвал цену, внимательно наблюдая за моей реакцией. 10, автоматически начал торговаться. 14, и я добавлю набор инструментов для калибровки, Боже театрально развел руками. 12 и по рукам. Боже, театрально вздохнул. Ты разоряешь меня, но уговорил. 12. Пока старик упаковывал покупки, оглядывал остальные товары. Кстати, не знаешь, где можно найти запчасти для системы невидимости модели Алдара? Спросил как бы между прочим. Боже резко поднял голову. Зачем тебе? В его голосе промелькнула настороженность. Глава 8. Просто интересуюсь. Непринужденно пожал плечами. Всегда хотел иметь что-то подобное. Боже внимательно посмотрел вокруг, затем наклонился и тихо сказал. Слушай меня внимательно. Если у тебя действительно есть Алдара, и ты ищешь такие запчасти, будь очень осторожен. Такие технологии находятся под строгим контролем. Тех, кто торгует ими без лицензии, ждут большие неприятности, а еще я слышал, что на станции идут переговоры о владельце такого челнока. Понимаю, но это точно не обо мне. Я купил челнок 2 дня назад, кстати, а ты не знаешь кого-нибудь с лицензией? Боже долго смотрел на меня, затем неохотно произнес: на восточной окраине, в технопарке. Ищи там Мейру. Только не говори, что я тебя направил. Заплатил за стабилизаторы, поблагодарил и вышел из магазина. Грузовой дроид следовал за мной, неся купленные запчасти. Почти дошел до платформы, когда поступил вызов от Марине. Блес. Голос Марине звучал напряженно. Ты где? На рынке, как и говорил. Что случилось? Напрягся, готовый немедленно вернуться. Дядя задерживается. Тебя забрать? Уже готов был запрыгнуть на платформу. Нет, я просто вызвала тебя, чтобы ты не волновался. Нет проблем, тогда я еще похожу здесь, успокоил ее, скрывая облегчение. Быстро разместил покупки на платформе и полетел искать Мейру. Вот только, как оказалось, Мейра — это не продавец, а представительство производителя с таким названием. Прилетев по указанным в сети координатам, обнаружил весьма внушительный павильон с образцами.